Глава 18. «Левей давай! Еще левей! Ну куда ты?» Усиленный голос профессора Немолова перекрывал гудение толпы. Студенты собрались недалеко от здания кафе и шумно следили за нелепо болтающейся в воздухе фигуркой. Все балконы близлежащих кампусов были заняты веселящимися жильцами. «Кто это там?» — прищурился Калук. Он пытался в дневном свете рассмотреть летуна. «Мы только закончили разгромную для наших соперников партию, и воодушевленные как раз рассчитывали перекусить. Но тут было интереснее». «Это же Марк Маркович!» — удивленно протянула Лена и хохотнула. «Почему он вверх ногами завис?» Раскрасневшийся историк висел на уровне 7-8 этажа и отчаянно болтал конечностями, пытаясь перевернуться. «Да прекрати ты уже размахивать ими!» Окрик Немолова был встречен студенческим хохотом. «Воздух, Марк! Используй ветер!» «Отстань уже!» Донесся до нас сдавленный голос. «И без тебя знаю! Как там?» Гном замер, нарисовал в воздухе несколько рун и, ловко лавируя руками, выровнял свое тело. Замер на несколько секунд, победно оглядел притихшую толпу под собой, затем покрутил головой, будто высматривая что-то вокруг. «Дальше двора нельзя, помнишь?» — пророкотал голос Немолова. Студенты ожили. «Помню, помню!» — донесся ворчливый ответ гнома. Историк чуть подался вперед. Сделал медленный круг над студентами, затем на скорости нарезал еще несколько кругов и под аплодисменты аккуратно приземлился куда-то в середину толпы. «Офигеть!» — услышал я голос соседней девушки. Мы уже подошли к основной массе наблюдателей. «А с какого курса полетом учат?» «Ни с какого», — ответил бубнящий парень. «Левитация только одаренным воздушникам доступна, и то не всем». «Не думаю, что Марк Маркович — воздушник», — сомнением протянула девушка. «Он скорее профессор пыльных книг». «Уважаемые студенты, представление окончено!» Пронесся громкий голос Немолова над двором. «Попрошу разойтись. Желающие безвозмездно помочь университету с просушкой тропинок могут остаться». Мотивационная речь словно создала в середине толпы отталкивающую волну. Студенты принялись с деловым видом расходиться, стараясь не оборачиваться. Кто-то тут же направился к дальнему входу в кафе. У меня завибрировал кристалл. Я хлопнул рукой по лацкану, и тут же проявилась довольная голограмма Немолова. «Ти», — торопливо произнес Сергей Петрович, «подойди прямо сейчас в университетский двор. Кое-что покажем». «А я уже тут», — ответил было я, но связь уже прервалась. «Это как это?» — округлил глаза Калук, глядя в пространство с исчезнувшим образом Немолова. «Это что, он тебя тоже видел?» «Голограммы!» Я скрестил растопыренные пальцы. «Мы друг другу отправляем голограммы и через них видим друг друга. Пойдем посмотрим, что Сергей Петрович хочет показать». Как раз к этому времени основная масса студентов разбежалась, затоптав весь талый снег в округе. На поляне остались два довольных профессора и безразличный ко всему безопасник с подозрительно хитрым взглядом. «О, ты уже здесь?» — пророкотал Немолов и рассеял руну усиления голоса. «Видел Марка в воздухе, да? Заработала твоя расшифровка». «Заработала, да не совсем», — прокряхтел Марк Маркович. «Всю ночь сидели, строки вычитывали». «Лучше уж так, чем с нуля все делать», — примирительно добавил Сергей Петрович и заметил подошедших со мной волейболистов. «О, добровольцы для растопки снега подошли». «Нет-нет, мы просто мимо шли, уже уходим». И команда растворилась. «Шустрые какие». Острогов лениво следил за отставшей парочкой Калука и Лены. Они пару раз посмотрели в мою сторону, заметили внимание безопасника и ускорились, более не оборачиваясь. «Ты лучше скажи мне, Сереж». Историк наконец-то привел себя в порядок. «Зачем это представление было?» «У меня тоже вопрос», процедил Острогов и переключился на балконы общежитий. «А тебе, Марк, разве не понравилось?» — ухмыльнулся Немолов. «Сам же говорил, что хочешь полетать». «Ну, знаешь, чего-то желать и потом это получить. Марк Маркович поправил галстук. Вещи очень разные, скажу тебе. Да и навыки уже все растерял. Почему так публично-то? Ты что-то задумал? Есть одна идея. Немолов подмигнул мне. Но чтобы она сработала, нужно дождаться, когда к нам в гости заглянет главный инквизитор. Из чего ему заходить? Нахмурился Марк Маркович. Безопасник с удивлением приключился на Сергея Петровича, на секунду задумался и расплылся в довольной улыбке. «Что?» — недовольно пробурчал гном, заметив изменения в настроении Острогова. «Что такое?» «Марк, извини, но ты, когда не высыпаешься, такой рассеянный становишься, что даже забавно!» — ухмыльнулся Немолов. «Ты что сейчас делал?» «Летал!» — непонимающе прогундел историк. «А вчера мы куда ходили?» «В офис Инквизиции!» — пробубнил Марк Маркович и с интонацией осознания продолжил. «А, понял! Ты думаешь, что Инквизитор решит, будто мы артефакт стащили и придет разбираться?» «Не выйдет. Артефакт постоянно был в его поле зрения». «Сфера Мартинсона тоже была у него все это время». Немолов ухмыльнулся. «Если бы не мелкие частицы косметики, которые дочка Колосова оставила на артефакте, то никто бы ничего не заметил. Старик и раньше был подозрительным, но сейчас он стал до невозможности мнительным. Придет как миленький». «Ну ладно, допустим», — с претензией произнес историк. «И что ты хочешь сделать-то? Чего добиться?» «Мы должны вытащить Инквизицию из скорлупы, Марк», — твердо произнес Немолов и нахмурился. «Они до сих пор не удосужились изучить примитивы. В феврале я отправил Поку бандероль с нашими наработками по этой теме. А что в ответ?» «А ничего, как будто во враг выкинул». «Серег, ну, не кипятись так», — примирительно произнес было Марк и тут же был прерван Немоловым. «А как я могу не кипятиться, если этот старый черт из-за своего упрямства всей Инквизиции яму копает?» Внешнее спокойствие Сергея Петровича сильно контрастировало с металлом в его голосе. «В начале марта я разговаривал с инквизитором Западной башни. О примитивах она что-то такое слышала от своих курсантов. Что-то такое слышала, Марк!» «Я показал ей пару зрелищных приемов, мне несложно. Как и ожидалось, она пришла в восторг. А после одномоментного залпа и 40 огненных стрел принялась нервно уточнять, что за артефакт я использовал». «Смешные», — ухмыльнулся Острогов. Немолов чуть улыбнулся и спокойней продолжил. «Когда она удостоверилась, что усилитель отсутствует, я еще несколько раз повторил залп, всю поляну на полигоне жег, а потом сказал ей, что вся исчерпывающая информация о том, как работать с примитивами и кварцетитом, была отправлена Поку еще в феврале. Она об этом не знала, Марк!» Немолов снова начал заводиться. «Второй после главного инквизитора человек не знал о прорывной технологии в рунописи. Только что-то слышал из завистливых слухов, витающих среди воспитанников». «Хорошо, хорошо», — поднял ладони Марк Маркович. «Со мной Лана тоже связывалась. Я косвенно в курсе вашей встречи. Кстати, передавала тебе большую благодарность за брошюрки. Сказала, что курсанты воспряли духом. Они были уверены, что технология будет доступна только университетским. Чего ты хочешь добиться встречи-то, скажи мне? Ну, придет Пок, посмотрит на 40 залпов, удостоверится, что это чистая рунопись, а не артефакты. И что дальше? Он же так и уйдет с уверенностью, что мы тут мышиной возней занимаемся». «Не так важно, что он решит», — улыбнулся профессор Немолов. «Мне нужно, чтобы все увидели, какое решение он принял. И для того, чтобы все прошло, как я планирую, мне нужен ты, Тиара Тайра. Нет, не прямо сейчас, можешь расслабиться. Будь на связи, хорошо?» Похлопал мужчина себя по левому лацкану. «Когда уважаемый господин Пок явится?» «Если явится!» С нажимом на «если» вклинился историк. «Когда?» Немолов выразительно посмотрел на коллегу и повторил. «Именно когда главный инквизитор посетит нас, ты нам будешь нужен. По легенде, ты пишешь дипломную по левитирующему артефакту, помнишь? Немного побудешь мальчиком для битья, Нужен тот, на ком старик свою злость сорвет. Не волнуйся, отчитывать тебя я ему не позволю, а спровоцировать его тебе удастся». «Хорошо», — пожал я плечами. «А если он начнет по материалу спрашивать? Я же даже не читал работу. У меня есть копия». Марк Маркович вздохнул и указал на вход в университет. «Пойдем, почитаешь. И ты наверняка хотел бы посмотреть на доработанный результат руны полета, да?» Когда я закончил чтение, то в чем-то даже был согласен с главным инквизитором. Текст был одновременно обо всем и ни о чем. Сначала широкими мазками был дан экскурс по изучению левитации, потом было много, очень много описаний неудачных экспериментов, как людей разрывало, уносило в неведомые края, расшибало при неудачных приземлениях. Затем несколько листов было посвящено биографии кузнеца и семьи Рых, как он родился, учился, вырос, женился, работал и, наконец-то, выковал медальон левитации. Как он смог создать еще три таких артефакта, но вдруг скоропостижно умер, а с ним был погребен и секрет создания этого чуда кузнечного дела. И до сегодняшнего дня никто не смог повторить его работу, а само искусство левитирования из-за непредсказуемости и трудности освоения оказалось в ряде стран запретным для изучения. Королевство Драка, конечно же, не вводило подобных запретов, но настоятельно рекомендовало принять максимально возможные предосторожности при изучении техники. «То есть левитация возможна?» Поднял я голову из записей. «Конечно!» Марк Маркович шумно отпил из кружки. Мы сидели в его кабинете. «Но техника сложная, непредсказуемая. Когда у руны основным источником является воздух, ветер, то нужно быть аккуратным. Энергия любит вести себя не совсем предсказуемо. Тем-то медальон левитации и ценен. Он за владельца анализирует окружающую среду и сам определяет, сколько и куда нужно подать энергии, чтобы начать движение. Тебе же остается только управлять своим перемещением. Энергии, конечно, жрет он прорву. Долго не полетаешь». Я забрал сложный рисунок из кристалла историка, выслушал долгую лекцию о важности находки, дал обещание никому не передавать руну и попрощался с гномом. Тот рассеянно махнул рукой. Он уже успел о чем-то задуматься. Через час неспешной езды на рунобусе и прогулки по пологому холму я добрался до поляны, на которой уже был развернут переносной шатер. «Здравствуйте!» — коротко бросила мне чем-то раздраженная мама Артура. «Рада тебя видеть!» Я приветствовал супругов Апотиных, немного поговорил о погоде с отцом, заметил красноречивый взгляд Артура, извинился и быстро подошел к сокурснику. «Принцесса не придет!» В голосе парня слышалось сожаление. «Родители расстроены, под нее же все готовилось. В последний момент отказалась, прислала письмо с извинениями. Наверное, занята». Я вспомнил эту милую девочку и чуть улыбнулся. «Так и есть», — кивнула Ольга. «Слышала от дяди, что какие-то из государств требуют себе отдельных преференций в будущем союзе. Те, кто уже дал свое согласие безо всяких условий, сильно возмущены». «А принцесса им зачем?» — удивился Артур. «Она детей развлекает». Девушка вздохнула. «Представители с семьями приехали. Детям скучно. Вот принцессу и озадачили сопровождать их. Думаю, советники быстро со всеми договорятся». Я оглянулся на чету Апотиных. Они о чем-то перешептывались. «Оль, твои-то родители будут?» «Да. Должны приехать с минуты на минуту». Девушка хитро посмотрела на Артура. Затем на меня. «Ти, ты что, с кем-то встречаться стал?» «В смысле?» К лицу вдруг прилила кровь. «С чего такие вопросы?» «Да так», — загадочно произнесла девушка. «До меня дошли слухи, что ты по вечерам с какой-то Софией в библиотеке сидишь. Чем там занимаетесь?» «Простыми тренировками», — возмущенно бросил я. Жар никак не хотел уходить от лица. «Она попросила научить работе с примитивами». «И как?» — вклинился Артур. «Получается?» «Ну да». Я кивнул и с легкой улыбкой вздохнул. «Она не сразу все схватывает, но если хорошо объяснить материал, то ошибок потом допускает мало. И запоминает хорошо. не приходится возвращаться к прошлому материалу. А еще она терпеливая и внимательная». «Вот как?» — хмыкнул парень. «Удивительно слышать такое о Тирулевой. Мне она казалась не особо сообразительной». «Ты чего говоришь?» — спылил я. «София умная и старательная девушка». Повисло неловкое молчание. София действительно была не сахар, но за последние пару месяцев удалось узнать ее поближе, и мое мнение о девушке сильно изменилось. Видимо, из-за этого я и вспылил сейчас, из-за несправедливости обвинения. «Пойдемте встретим моих родителей», — улыбнулась девушка, разряжая атмосферу. К нам неспешно поднимались по пологому холму чета Пошкиных в сопровождении темнобородого королевского советника. «Это я попросила пригласить Рубанцева», — шепнула нам довольная Ольга. Она с удовольствием наблюдала за метаморфозами в настроении Опотиных. Хозяйка заметно оттаяла и принялась гостеприимно хлопотать вокруг гостей, отдавая короткие команды прислуге. «Надеюсь, вас не обидит столь маленький круг гостей». Юлиана Михайловна все свое внимание переключила на советника. «Ну что вы!» — пророкотал Савелий Павлович. «Мне, наоборот, так даже больше нравится. Все свои, никого лишнего. Да, Ти? Рад видеть тебя, парень. Ты как будто повзрослел». Советник под внимательными взглядами мужчин с улыбкой пожал мне руку. «Татьяна сказала, что отсюда хорошо наблюдать лунастояние, да?» Бородач повернулся в сторону горных вершин. «И ведь действительно, какой чудесный вид!» «Жаль, что принцесса не смогла приехать», — вздохнула Юлиана Михайловна. «Уверена, она разделяет ваше сожаление?» Советник посмотрел на меня. «Думаю, если бы принцесса знала, что господин Леодон будет в нашей компании, то обязательно нашла бы способ выбраться». «Вот как?» — протянула хозяйка. «Несомненно», — с улыбкой пробасил советник. «Молодой человек очаровал ее во время своего рабочего визита во дворец. Юрий Дмитриевич, ходят слухи, что вы переманили несколько инженеров с кемских фабрик. Что-то задумали?» «Какое громкое заявление!» Наигранно нахмурился Опотин-старший. «Никто никого не переманивал. Они приехали в наше замечательное государство, направили нам свое резюме, мы его рассмотрели. Юрий Дмитриевич, да расслабьтесь вы уже!» Обезоруживающе улыбнулся темнобородый. «Встреча неофициальная. Это замечательно, что вам удалось заарканить таких специалистов. Вы ведь наверняка планируете организовать фабрику погранки кварцитита? Нужно же о льготном налогообложении для такого перспективного предприятия позаботиться и возможный конфликт с кемской державой уладить. Подобные сведения должны быть у советников пораньше, чтобы все необходимые документы были подготовлены вовремя. Вы же понимаете меня?» «Интересно было бы узнать причины и условия такой государственной щедрости». Мужчина отпил из бокала. Внимание всех взрослых сосредоточилось на советнике. Бородатый мужчина с довольным видом отпил из бокала, слегка наигранно вздохнул и принялся излагать детали предлагаемых условий. Следующие полтора часа прошли очень бурно. Настороженная атмосфера довольно быстро рассеялась, и пара десятков уточняющих вопросов полностью разрядила обстановку, отчего казалось, что собеседники не договаривались о будущих соглашениях между государством и будущим предприятием, а жарко обсуждали забавный случай в семейном кругу. Лунастояние прошло несколько обыденно. Две луны зависли между острыми вершинами, покрасовались пару минут одна над другой и разошлись по своим маршрутам. Я попрощался с заметно повеселевшими Опотинами, чете Пошкиных дал обещание зайти в гости, и вскоре сидел в рунобусе, который плавно вез меня в сторону университета. Сегодня я отправлялся на Мурлей один, без профессоров, Минеланы или еще какого сопровождающего, и от этого меня немного потряхивало. Сначала я пытался найти какое-нибудь рациональное обоснование своему решению. Нужно было лучше изучить другой мир, понять принцип их работы с энергией, узнать получше, кто такие хранители и что они умеют, попробовать найти закономерности в открытии портала, чтобы он появлялся там, где требуется, а не где попало. Но объяснений как будто не хватало. От этого я чувствовал себя слегка виноватым, словно отправляться на Мурлей без чего-либо разрешения было чем-то постыдным. С профессорами было интересно, но походы превратились в своеобразную работу. Сначала мы в библиотеке составляли план, кто что будет делать на Мурлее за отведенный час. Когда портал открывался, мы следовали этому плану без отклонений, и когда все было сделано, возвращались, чтобы обсудить результаты. Такие вылазки были невероятно продуктивными. Так, например, мы с удивлением обнаружили, что мурлейцы, как и наши жители, использовали всевозможные заготовки и специальные инструменты при работе с энергией. Практически у каждого были личные палочки, коробочки, медальоны, перстни и другие устройства, которые за небольшую плату заряжались заклинаниями на специальных станциях. Использовать эти заклинания можно было сколько угодно раз, нужно было лишь следить, чтобы само устройство не перегрелось. Подзарядка шла из витающей в воздухе энергии. Самые дешевые инструменты были одноразовыми и позволяли сохранить до 3 заклинаний, а более дорогие либо вмещали больше рун, либо позволяли стирать ранее вписанные рисунки. У нас эти устройства не работали, им не хватало энергии в воздухе. Лично для меня удобнее было работать с кварцитом. Не было никаких проблем ни с энергией, ни с перезаписью. Кроме того, кристалл вел себя одинаково и у нас, и на Мурлее. А вот отца Лели, Владимира Борисовича, мои рассказы про заряжаемые рунами устройства очень заинтересовали. «Приходи к нам в гости». Пошкин-старший внимательно вписывал что-то в блокнот. «Лиза приготовит отличный ужин. Мясные шарики, как ты любишь. Покажу на нашем прототипе, что у нас получилось. Заодно сравним его с этими твоими мурлейскими инструментами. И еще Ти. Я поговорить с тобой хочу. Давно должен был рассказать кое-что, все откладывал. А теперь вижу, что больше переносить разговор нельзя. Так что приходи, понял?» Что именно хотел поведать мне Владимир Борисович, я так и не понял. Но вид у хозяина дома был очень серьезным, отчего становилось только любопытнее. Рунобус высадил меня у университетских ворот, и я через несколько минут быстрого шага уже открывал дверь в библиотеку. «Ти, это ты?» Флора Олеговна выглянула из прилавка, чуть улыбнулась мне, переключилась на часы и тут же взволнованно вскочила. «Ох, я уже опаздываю! Оскар ругаться будет!» Женщина вскочила и принялась суетливо собираться. «Хотя пусть ждет, ему полезно будет. А то взял моду ворчать и бурчать по поводу и без. Ти, посмотри вот эту стопку. Сегодня сдали. Запиши в читательские билеты. На столе список, по нему принеси книги из архива. Хотя, что я говорю, ты и без моих напоминаний все знаешь. Что бы я без тебя делала? Как встреча прошла? Как лунастояние? Как принцесса? Ладно, потом расскажешь. Все, я побежала». Флора Олеговна с улыбкой выпорхнула. Дверной звонок прощально звякнул, и стало привычно тихо. Я закрыл дверь в библиотеку, пару раз вздохнул, пытаясь унять нервную дрожь. «Ти, ты все правильно делаешь!» Пробормотал я себе под нос и украсил дверной косяк пятнистым рисунком. «Разве плохо немного прогуляться по Мурлею? Без планов, без задач, просто посмотреть, что там да как». Тропинка до Мурлея уже была готова. Я выбрал выход на широкую улицу, вернулся из звездного уровня в библиотеку и через пару минут вливания энергии в белое пятно открыл проход. «В секции 15.3.1 распродажа!» — доносился едва слышный гнусавый голос. «Только сегодня 3 универсальных шляпки Смирбиса по цене 2. Спешите! В секции 6.8.3 доступны лицензионные улучшения на защитные костюмы для работы в экстремальных условиях. Торопитесь, предложение ограничено. В секции...» Табличка, запрещающая ладонью, быстро отводила любопытные взгляды прогуливающихся. Я неспешно направился по ровному тротуару. «Привет!» Рядом со мной возник чуть полноватый парень-мурлеец в очках. «Я заметил, что ты из портала выбрался. Ты же не с Мурлея, да?» «Нет». Немного опешил я от напора. «А что? Помоги нам, пожалуйста!» Парень нервно кивнул в сторону. Чуть поодаль в скучающем ожидании стояла молодая мурлейка. «Мы в конкурсе хотим участвовать, но для этого в команде обязательно должен быть не мурлеец». не уверен, что подойду вам». Пожал я плечами. «Я тут только на час, потом назад уйду». «Так это ничего!» У парня загорелись глаза. Девушка услышала бурную реакцию и заинтересованно приблизилась. «Мы хотели вдвоем с Ниной подать заявку. Участие в конкурсе энергетиков даст нам автомат по курсу энергоприменения. Но оказалось, что есть требования по командному разнообразию. Тебе даже не обязательно участвовать. Подай с нами заявку и иди, куда тебе нужно. Мы сами будем участвовать». «Ну ладно», — я кивнул. «А что нужно делать?» «Пошли вон к той лавке». Парень показал рукой на мини-лавку. «Нин, у нас есть третий!» «Давайте быстрее!» К нам приблизилась взволнованная девушка. «Он уже закрывается!» «Заявки больше не принимаются!» Скучающий мурлеец перевязывал стопки картонок разноцветными ленточками. «Жирон Палеко, ну пожалуйста, у нас есть команда!» Взмолился парень. «Мы нашли третьего!» «Заявки не принимаются!» Мужчина из-под лобья посмотрел на меня, переключился на картонки в руках и усмехнулся. «А даже если бы и принимались, вы что, хотели взять номинального участника?» «Конечно нет!» Искренне возмутился мурлеец и нервно переглянулся с девушкой. «Он будет участвовать, и он не смурлее!» «Вижу, что инопланетный!» Мужчина постучал стопкой по прилавку и с ехидством продолжил. «Ну, раз вы все втроем планируете участвовать, то могу сделать исключение. Я впишу у вас в список участников, но на одном условии». «Конечно!» Парень чуть не подпрыгнул от счастья. «Мы готовы!» «Пусть ваш инопланетный компаньон выполнит несколько моих заданий». Мужчина усмехнулся, увидев, как резко изменился в лице мурлеец. «Вас двоих я прекрасно знаю, а вот в его возможностях пока сомневаюсь. Как тебя зовут?» «Тиара Тайра». Я криво улыбнулся. Нервозность случайных спутников распространилась и на меня. «А что нужно делать?» «Все будет по курсу энергоприменения». Заметив мое смятение, мужчина удовлетворенно добавил. «Вот и проверим уровень образования на твоей планете. Заморозь воду». С последними словами мурлеец из-под прилавка вытащил стакан с прозрачной жидкостью. «Заморозить? Только и всего?» Я растерянно посмотрел на мужчину, на соседей, быстро сплел из примитивов руну заморозки, связал ее со стаканом и активировал. Рисунок нашел нужные виды энергии в воздухе. Вспыхнул. По стенкам стакана побежали ровные прозрачные линии. Послышался легкий треск, и вода скрылась за полупрозрачным слоем льда. «Так?» Я рассеял остатки руны. Мужчина осторожно поднял стакан за края и заинтересованно покрутил его в руках. «Неплохо, неплохо!» С благосклонностью в голосе произнес мужчина. «И стекло не повреждено. Теперь растопи лед». Стакан вернулся на прилавок. Руна аккуратного нагрева, параметры интенсивности и конечной температуры, активация, и по замерзшим стенкам потекли водяные капли. «Хорошо!» — с удивлением произнес мужчина, наблюдая за метаморфозами в емкости, спохватился и добавил. «Медленно, конечно, и способ работы с энергией слишком деликатный, но принимается». «Мы приняты?» — вклинился мурлеец. «Еще нет, туклик!» Мужчина строго зыркнул на парнишку, плавным движением выудил из-под прилавка бумажные комки, один смятый листок расправил и положил на кучку мусора. «Этот листок сожги, а остальные не должны повредиться». «Так нечестно!» Молчавшая до этого девушка взволнованно разглядывала кучу бумаги. «Жирон Палеко, распределение энергии не всем дается, а он вообще не смурлее. И как же вы втроем планировали в конкурсе участвовать, если ваш напарник не умеет энергию распределять?» Строго произнес мужчина и кивнул мне, показывая, что можно начинать. «Как сжечь листок и не трогать остальные?» «Может, обернуть все под бумажкой защитным слоем, чтобы огонь их не затронул? Или немного схитрить?» Я ухмыльнулся, и пальцы заплясали по примитивам на мини-панели. Жертвенный листок поднялся в воздух, увлекаемый направленным потоком ветра, достиг уровня моих глаз, вспыхнул и практически мгновенно сгорел. «Так». Мужчина отмахнулся от кружающейся в воздухе золы. «Да, технические задания ты выполнил, но цель была другой». Мужчина взял следующий листок, расправил его, аккуратно сложил пополам, провел по нему ногтем и положил назад на бумажную горку. «Сожги бумагу ровно по сгибу». Мурлеец внимательно наблюдал за мной. Сейчас он чем-то напоминал профессора Немолова, когда того захватывал азартный интерес. «Бумагу разрезать нельзя, убирать листок тоже нельзя. Жечь ровно половину, до сгиба, не повреждая вторую половину листа и бумагу снизу. Задание понятно?» «Угу». Кивнул я, вздохнул и принялся нажимать на невидимые соседям символы. Аккуратно обернул половину листа в изолирующую чашу, проверил границы, еще раз проверил их и поджег лист. Вспыхнул огонь, с аппетитом сожрал половину листа и быстро потух. Я поднял воздух в прозрачную чашу с пеплом внутри и рассел ее над тротуаром. «Да, так пойдет», — кивнул мужчина. «Признаться, я ожидал, что ты изменишь текстуру остальных листов, но так даже изящней. Через изоляцию, да? Давай дальше». Расколоть булыжник, сплавить каменные осколки в один, создать огненную сферу, электрическую сферу, водяную сферу, сделать камень прозрачным, восстановить растение из оборванного листка. Хаотичные, не связанные друг с другом задачи все рождались и рождались в голове мужчины. И, судя по довольным воскликам Туклика, я с ними справлялся. Реакция же мужчины мне была непонятна. Он то хмурился, то задачно хмыкал, то равнодушно озвучивал следующую задачу. А еще нервозности добавляло утекающее сквозь пальцы время. До возвращения в библиотеку оставалось меньше 10 минут. «Может быть, этого достаточно, Жерон Палеко?» Нина с довольной улыбкой смотрела на висящий в воздухе темный шар. «И вообще так нечестно. Остальных вы записывали без этой проверки». «Остальные подали заявку вовремя». Мужчина зыркнул на девушку. Та сразу насупилась. «Но, наверное, ты права, я немного увлекся. Вы двое нашли сильного партнера. Не удивлюсь, если в городском соревновании первое место займете. А если в секторальном заберете какой-то из призов, получите по моему предмету автомат. А вы, молодой человек, не думали поступать на учебу в Мурлейский университет? С такими данными вступительные экзамены, как орешки, расколите». Мои часы противно запищали. Оставалось 5 минут. «Извините, пожалуйста». Я занервничал. «Мне пора идти». «Какие вы все торопливые!» — хмыкнул мужчина и выложил на стол 3 разноцветные таблички с ладошками. «Заявку оставляй и можешь идти». Нина с напарником приложили ладони к первым 2 табличкам. Над нарисованными пальцами проявились строчки из 10 цифр. Видимо, табличка работала по такому же принципу, как инфостойка, и длинное число показывало уровень владения энергией. «Медленно растешь, Туклик!» Посмотрел мужчина на проявившуюся строчку и пододвинул ко мне 3-ю табличку. «Давай уже, торопыга!» «Эй, парень, как тебя там?» Нина что-то быстро написала на обрывке бумаги и протянула мне клочок. «Это мой номер. Набери по Целдону, как будешь снова у нас. Или напиши». Я кивнул, засунул листок во внутренний карман и прикоснулся рукой к табличке. Та чуть вспыхнула, как будто немного подумала, и в верхней части ярко проявились 2 цифры 17. «Минелана сейчас была на Мурлее? Тогда нужно ее дождаться!» «Мэнни! Мэнни!» «Ничего не понимаю!» Озадаченно пробормотал мужчина, взял табличку в руки и слегка потряс ее. «Чего тебе?» 17-й? Громко воскликнул Туклик и ошарашенно посмотрел на меня. «Мэнни, ты сейчас на Мурлее?» «Нет, не на Мурлее». В мыслях девушки послышалось усталое раздражение. «Я на вашей отсталой планетке. Чего тебе?» «Ладно, потом тогда». И я прервал связь. «Парень?» Мужчина вытащил из-за стола еще 1 табличку и протянул ее мне. «Давай еще раз. Какой-то странный сбой произошел. 17-й. Я в жизни такого числа не видел. Точно сбой». Часы еще раз запищали, напоминая, что оставалось всего 1 минута. Я быстро хлопнул рукой по прямоугольнику, скомканно попрощался со всеми и стремительно побежал назад по улице. 200 метров стремительного бега, разворот на деревянном полу библиотеки, сильный удар коленкой об угол стула и активация руны. Портал погас, ему на смену пришла резкая боль в ноге. Я замычал и сел на пол, растирая рукой коленку. «К чему ты спросил?» Рядом со мной возникла Минелана. «С чего мне быть на Мурлее? Помнишь, я однажды на инфостойке проверил себя на Мурлее? У меня еще был 17 уровень». «Ну?» Девушка сплела замком руки. «И что?» «Сегодня я снова проверил свой уровень». Боль под действием костюма чуть ослабла. «У меня опять было число 17. Я подумал, что это из-за тебя. Но ты же была здесь, дома». «А!» Отрывисто произнесла девушка, замолчала, разглядывая меня, и потом продолжила. «Не обращай внимания. Эти тестеры могут показывать неправильные значения. Что с ногой?» «Да так». Я аккуратно поднялся, стараясь не нагружать больную ногу. В коленке стреляла. Ударился, пока бежал. «А что, если тестер все показал правильно?» «Не говори глупостей», — ровным голосом произнесла Минелана, продолжая пристально следить за мной. «Думаю, такой показатель вывелся из-за того, что ты был моим якорем». «И других вариантов нет?» Я сел на стул и вытянул больную ногу. «Мэнни, дорогуша!» В комнате возникла Ланета. «А я тебя везде ищу. Наконец-то получен ответ планеты по малышу, и ты должна это услышать. Я 3 раза ее переспросила, и 3 раза получила один и тот же ответ. Так что ошибки быть не может. Ты только сядь сначала. Ой, а почему портал черный?» Проход налился темнотой. Пятна по периметру арки вспыхивали веселыми огоньками. «Это не из-за меня». Поднял я ладони в ответ на беззвучный вопрос Ланеты. «К нам гости», — мрачно произнесла Мэнни, отступила от арки на 2 шага и чуть наклонилась, словно собираясь броситься вперед. Ольга щелчком раскрыла веер и неспешно принялась обмахивать себя. Воздух заметно наэлектризовался. Черная арка дрогнула. Затем из нее показалась синяя рука с растопыренными пальцами, словно гость пытался что-то нащупать перед собой. Следом вынырнула нога, осторожно нащупала пол, и в комнате, наконец, появился рослый, на пол головы выше Ланеты, мужчина в строгом костюме. «Доброго дня!» Громогласно произнес синекожий незнакомец, разглядывая нас и обстановку вокруг. «У вас тут уютно!» С его шеи свисала мощная цепь. Она удерживала на уровне солнечного сплетения огромный, с пару моих кулаков, сверкающий кристалл. «Конечно, уютно, предатель!» — процедила Минелана. Комнату внезапно заполнила сложная угловатая руна. Воздух вдалеке потемнел, рисунок превратился во множество искр, которые по изогнутой траектории медленно полетели к кристаллу мужчины. Тот махнул рукой. От нагрудного камня разошлась прозрачная волна и сбросила меня на пол. Часть подлетающих огоньков погасла, остальные резко ускорили свое движение и вонзились в кристалл гостя. Мужчина охнул, нахмурился, обхватил ладонями украшения, воздух сгустился. Минелана чуть согнула колени, планета взмахнула веером, и все рассеялось. Занавеска у окна лениво всколыхнулась. По комнате пролетел легкий вечерний ветерок. «Нет», строго произнесла Ольга, не спуская взгляда с мужчины. «Сначала поговорим». Минелана тяжело дышала. Вся ее фигура была напряжена, словно она была загнанным зверем, который готовился к последней битве не на жизнь, а на смерть. Я встал с пола, подковылял к девушке и взял ее за руку. Потом обратился к источнику порядка, подтянул к себе поток и начал через наши ладони отдавать ей энергию. «Все будет хорошо», — зачем-то произнес я. Перед нами появился малыш. Он с мягкой улыбкой подошел к девушке и взял ее за 2-ю руку. Ланета встала рядом и щелчком закрыла веер. «Как любопытно». Мужчина уже успел отпустить кристалл и сейчас заинтересованно разглядывал наш квартет. «Сначала представьтесь». Ольга сплела руки на груди. «А потом любопытствуйте. Вы здесь гость непрошенный». «Ваша правда». Мужчина слегка кивнул. «Прошу простить за этот внезапный визит, но поверьте мне, Он того стоит. Мы... Это император. Мрачно пробурчала Минелана. Напряжение все не отпускало ее. Она сердито буравила взглядом гостя. Император Светлой Империи. И он пришел меня уничтожить. Нет, конечно. Обезоруживающе поднял руки мужчина. Поверьте мне, девушка, мы не хотим чьей-либо гибели. Наоборот, мы пришли, чтобы сообщить хорошую для вашей планеты новость. Да из чего нам кому-то вредить здесь? А с того, что ты, предатель, хочешь окончательно уничтожить все силы Круана? Выпалила девушка. Тебе нужно, чтобы я замолчала навсегда. Нет, вообще-то. Озадаченно протянул император, внимательно посмотрел на девушку, затем оглянулся, подошел к столу и сел под картиной с фруктовым натюрмортом. «Вообще-то мы пришли, потому что...» «Неважно, хотя, конечно, важно. Не каждый день Мурлей что-то от нас требует. Но мы не ожидали, что найдем, что обнаружим здесь силу Круана во плоти». Мужчина в искреннем изумлении принялся беззастенчиво рассматривать Минелану. «Думаю, для начала нам всем нужно успокоиться», — весело и громко произнесла Ланета. «И расслабиться. Да, Мэнни? Императорское Величество, или как там вас правильно называть? Как насчет бокальчика вина?»